Глава 23. Кредит. Честно, у меня челюсть на пол упала. И не только у меня. Тишина вокруг какая-то напряженная стала и резко похолодала. Особенно в создании напряженной атмосферы старалась Голицына. Она кидала на Батову такие красноречивые взгляды. Сама Вика покраснела от макушки до кончиков пальцев ног и спрятала лицо в густых зеленых волосах. Смотрелось забавно, но требовалось как-то разрядить ситуацию, пока не вспыхнула. «Такие решения на трезвую голову не принимаются». Нежно и твердо взяв ее за талию, повел к своему флайеру, кивнув Яе, чтобы садилась за штурвал. Голицына попыталась что-то сказать, я ее не слушал, и помог Вике сесть на переднее сиденье. Сзади устроились Валанте и окутанная тенями Торви. «А ты молодец! Отлично всех отвлекла!» — с ехидной улыбкой заявила гоблинка. «Никто ничего не заметил. Посылка в багажнике». «Какая посылка?» — одновременно спросили мы, и я тут же хлопнул себя по лбу. «Точно! Я же приказал схватить пытавшегося протаранить нас пилота». Торви закатила глаза и ничего не ответила. Убедившись, что за нами нет хвоста, я плавно опустил Феррари обратно в лес и приземлился в небольшом овраге. Рядом практически бесшумно приземлилась Ламборгини. Из Яи пилот вышел ничуть не хуже, чем навигатор. С учетом отсутствия у Вики системы, я не сомневался, кому принадлежала главная заслуга в победе их пары. «Кир, прости, я такую глупость сморозила!» «Дома поговорим». Заметив, как она вся побледнела и окончательно сникла, успокаивающе улыбнулся. Главное, чтобы она не приняла улыбку за оскал. «Не переживай, все хорошо. Просто у нас в багажнике лежит... граф Вербицкий. Хочу с ним разобраться, а то потом забуду». «Ух». Глаза Вики расширились до размера 5 рублевок и почти сразу пришли в норму. Успела уже привыкнуть к моим выкрутасам. «Значит, я ей не соврала?» «Тебя пытались убить младшие роды? Прости, я вперед вырвалась и не успела заметить». «Разумеется. Нужно узнать, кто именно постарался, и устранить его, а то в следующий раз целью могут выбрать тебя или еще кого-то из дорогих мне». Вика заметно повеселела, и на ее бледное лицо вернулась улыбка, а на щеки румянец. «Эх, женщины, что ж вы так все близко к сердцу воспринимаете?» Когда я открыл багажник, граф Сергей Вербицкий возмущенно замычал, выпустив покрасневшие глаза. Но я и задвинул ему кулаком под дых, переведя мычание в хрипы. «Не знаю, что ты там сказал. Наверняка ругательства и угрозы, не люблю их», — наставительно произнес, демонстрируя ему пламя, объявшее руку. «Попытаешься что-то выкинуть, засуну ее тебе взад по локоть. Уяснил?» Вербицкий часто закивал и гневно засопел, когда я отодрал скотч от его рта. Выплюнув грязный носок, он собирался было возмутиться, но вовремя вспомнил о моей угрозе и с не меньшим возмущением замолчал. «Молодец, быстро учишься. Будешь таким же умным, не оставлю тебя в этом лесу на глубине 2 метров». Дав ему осознать и переварить очередную угрозу, спокойно произнес: «Что тебе приказали?» «Пожалуйста, если я расскажу, уничтожить не только меня, но и весь род», дрожащим голосом заявил он, заодно значительно сузив круг подозреваемых. «Ты что-нибудь слышал про Оболенских?» «По глазам вижу, слышал. Для освежения памяти я вырезал всю основную мужскую ветвь, а женскую поработил и забрал себе. И никто мне ничего не сделал, хотя они были 50-ми. Думаешь, с невходящим в сотню родом будет сложнее? Да я управлюсь с вами к концу дня. Судя по фоткам с пляжной вечеринки, сестра у тебя симпатичная». «Не трогай ее, ублюдок!» Мгновенно вскинулся граф и попытался ударить меня фаерболом. Наивный. С его-то 8-м коэффициентом, избитый из-за гнева и связанных рук концентрацией. А ведь только умным показался. С сожалением вздохнул и рывком вытащил его из багажника. Руки марать неохота. Придется немного ногами поработать. Пнул его под зад, не слишком сильно, не хватало еще себе пальцы отбить. Вербицкий пролетел несколько метров и разбил нос о ближайшее дерево. Отдыхать ему не дал. Еще несколькими ударами погонял захлюбывающегося парня по оврагу и ткнул лицом в ручей, смывая кровь и не давая поднять голову. Когда бульканье из-под воды совсем уж стало обреченным, приподнял его, дал глотнуть сладчайшего воздуха и снова опустил. «А нечего было пытаться меня убить?» «Все понял. Ласково обращаюсь к почти потерявшему сознание Вербицкому. «Да, забирай сестру, только меня не трогай». «Убогий, какой идиот!» Мне внезапно стало совершенно противно. Снова отшвырнул от себя и призвал металлическую гончую. Стальные зубы клацнули в миллиметре от наложившего в штаны графа. «Что тебе приказали сделать?» «Убить тебя любым способом!» — невнятно прошепел он, за что получил по зубам. Он говорил, запинаясь, мечась от ненависти к страху и обратно. «Нас было семеро, мы посовещались и решили действовать на старте, так как у нас меньше опыта и тачки не такие быстрые». «Видишь, уже прогресс. Можешь, когда хочешь». Убедился, что Вика записывает на мобилу, и задал главный вопрос. «Кто отдал вам приказ на мое устранение?» Несмотря на проведенный сеанс запугивания, Вербицкий промедлил с ответом. Пришлось дополнительно мотивировать его откусыванием жопы. «Шучу». Гончая лишь слегка сжала его ягодицы, и он запел, как соловей. «Романов! Иван Романов! Он решил смыть оскорбление твоей кровью!» В принципе, как я и предполагал, крысёныш оказался немного умнее Роберта Оболенского и действовал через третьих лиц. Наверняка подстава с флаером тоже его рук дело. Не хотел привлекать лишнего внимания к царской фамилии. К сожалению, принадлежность к императорскому роду связывала мне руки. Я не мог просто заявиться во дворец и надавать ему по щам. Не поймут и приравняют к бунту. И что-то подсказывало, что вызов на дуэль он тоже отклонит или выдвинет совершенно неприемлемые условия. «Я закончил. Как думаете, что с ним сделать?» Обратился сразу ко всем четверым девушкам. И слаженность их ответов, честно говоря, удивила. «Все враги хозяина должны быть мертвы», непривычно серьезно заявила Валанта. «Он не успокоится. Особенно после допроса». «Это уже Вика». «Его выбросило взрывом в лес, систему безопасности флайера отключили заранее, пожар там сильный, магический. Все наверняка решат, что он сгорел дотла». Я и молча провела отросшим когтем себе по шее. «Единогласно». Резко поднял ошеломленного графа и перерезал веревку у него на руках. «Просто так, беспомощного, я тебя завалить не могу. Так что дам тебе шанс в стиле Бенни. Сразимся и победить сильнейший». И ведь ни капли не лукавил. У Вербицкого нет ни шанса, значит, я выиграю, ведь я среди нас сильнейший. Его единственным шансом было поклясться мне в безоговорочной верности или попробовать выкупить свою жизнь, но он действительно оказался идиотом. Он просто развернулся и побежал прочь на заплетающихся ногах. Дав ему небольшую фору, я щелкнул пальцами, и я рванула за ним. Громкий крик слился со звериным рыком, и все затихло. Лиса вернулась в ту же минуту, вытирая окровавленный рот. «Его не найдут», — как обычно коротко молвила Кицуна с легким поклоном, возвращаясь к состоянию милой и покорной девушки. Бр! Аж передернула. «Второй враг, наконец, обнаружен. Устранить его будет сложновато». Со вздохом закрыл багажник и махнул в сторону флайеров. «Возвращаемся на базу и переодеваемся для танцулек. На них особо не напиваемся и держим ухо востро. Оболенский, то есть Романов, наверняка попытается напасть. Хозяин, разумно ли идти туда без сильной нужды? Академия хорошо охраняется родом Радзивиллов. На своей территории вы тоже в безопасности, а в каком-то клубе предоставите своим врагам лишние возможности для удара». Необычно длинная фраза Яев ввергла меня в такой ступор, что я не сразу осознал смысл ею сказанного. «Ты, безусловно, права во всем, кроме одного». Выдержал драматическую паузу, застыв у двери Феррари, и со скромным лицом произнес: «Мое присутствие на тех танцульках обязательно. Если не явимся и не покажем себя во всей красе, получим титул главных лохов Академии. Плохо для социальных связей». Об этой милой традиции меня предупредил Ломоносов. Аристократы не любили одиночек и тех, кто сознательно противопоставлял себя обществу, и при первой возможности старались их гнобить. Существовали и так называемые «войны группировок», где массовый троллинг в интернете и реале был меньшим из зол. Во многом этим были обусловлены популярность вечеринок и причина, по которым туда таскалась Вика. Игнорировать традиции могли только роды из топ-10, но это совершенно не значило, что они так поступали. А для Батовых стать изгоями сразу после попадания в сотню было подобно смертному приговору. Я же не смогу просто бить морды всем, кто криво на меня посмотрел. Встреча с Хирохито четко воплотила в себя пословицу «всегда найдется рыбка покрупнее». Пока не обзаведусь нормальной армией орков, эльфов и прочих корпоративных служащих, при упоминании которых все наложат в штаны, придется социализироваться и мимикрировать под местных. И еще как-то разобраться с Романовыми и Япошками. Люблю тяжелые задачи. Вернувшись домой, первым делом встретился с заявившимся в гости Гонтоном. Гном пришел не с пустыми руками. На стол водрузили очередной бочонок пива. Так и спится, блин, недолго. А слуги рода Гробб, аж 4 гномки в безумно милых платьицах с передничками, расставляли на гигантском столе во дворе гостиницы блюда с шашлыками, горячим лавашом, разнообразными сырами, сладчайшими помидорами и прочие явства. В общем, с флайера прямиком на обед. Утолив первый голод 5 шампуриков с нежнейшей свининой и залив в себя кружку отменного ледяного пива, гном степенно и пространно поздравил нашу команду с победой над сморкалами. Я решил не налегать на алкоголь перед танцульками и пил обычную воду. Да и шампур съел всего один. Чуйка подсказывала, что пустой желудок и трезвая голова мне сегодня еще пригодятся. «Не буду тебя томить и не волить. Смотрю, дел у тебя много. Учиться завтра начнешь, дело хорошее». Вопреки собственным словам, Гонтон обязательно приложился к пивной кружке. Я не торопил. Ну, мучит гнома жажда, что я зверь какой-то. Вот если нальет себе новую, это уже не уважение. Фух, пронесло. «Обмозговали мы с советом твою просьбу. Признаюсь, необычно. Прошлые властелины обычно приказывали, да силой отбирали». «Смотрю, вы с тех пор неплохо прокачались. Вон какой теплый прием оказали недавно». «Ты зато не серчай, то проверка была. Силен ли ты духом?» «Слушай, Гонтон, можешь говорить нормально. В современности живем, а не каком-то средневековье». «Совсем забыл, какой сейчас год по местному календарю. Следи за языком, Кир, следи за языком». «Да не вопрос. Могу и по-вашему, молодежному. Все-то вы куда-то спешите». По-стариковски закатив глаза, Гонтон наконец перестал ломать комедию и перешел на нормальный тон. «Я согласен одолжить нужную тебе сумму. С учетом, как ты сейчас бизнес ведешь, средства быстро получу». «Не боишься, что сбегу с ними? Все же большая сумма». Заявление гнома не вызвало у меня волны облегчения. Наоборот, я сильно напрягся. Не замечал за бородачами такой доброты, и как бы не остаться голым из-за ответной просьбы. «Не того ты склада человек, и зачем? Через пару лет ты станешь богаче нашего скромного рода». «Настолько скромного, что сумма в 100 миллионов не является для вас проблемой». «Мы веками накапливали свои богатства честным трудом. И как патриарх я имею право распоряжаться ими по своему усмотрению. Ты, повелитель, кажешься мне хорошим вложением». В его словах почти нет сарказма. Странно. Хорошо притворяется или говорит искренне? «Хорошо, я с благодарностью приму вашу помощь, если условия у нее не совсем зверские». Я прекрасно помнил, где встречается бесплатный сыр. «Ничего такого не переживай. Проценты на тебя вешать не буду». Гонтон усмехнулся в бороду, и я четко осознал. Сейчас мне настанет конец. Это ж какое у него зверское условие, раз он даже от процентов отказался. «Скажу прямо. У меня есть дочь, Мариской зовут. А Торва та еще». «Здрасте, приехали. Неужто выдать за меня решил? Породниться аж с самим?» «Спасу от нее никакого нет. Старшим перечит, постоянно мужчин за главным столом перебивает, всех женихов мордует и грозится в армию уйти. Она ж там пропадет». Тяжелый вздох показал, что, несмотря на стервозный характер, Гонтон Мариску любил. «Забери ее к себе, а? У тебя вон сколько баб разных, красивых и опасных. Раз их приручить сумел, то и с Мариской совладаешь. А как она охолонится, мы ее быстренько замуж выдадим за достойного гнома». Фух, отлегло. Получается, за 100 миллионов рублей Гонтон просит побыть воспитателем и нянькой в одном флаконе? Да расплюнуть. Не может же она быть настолько проблемой. А чего это он улыбается так радостно? В общем, как только мы пожали руки, те же служанки начали таскать из багажника лимузина Гонтона буквально мешки с деньгами. 1 000 000 рублей наличкой, золотые слитки, кристаллы. Гномы не признавали банки без необходимости и хранили все свои сбережения на физических носителях. По идее, это плохо для экономики, но не могу вспомнить почему. Мариску я завтра привезу, а пока бывай, князь. Ну вот, снова понизили с повелителя до князя. Я аж расстроился немного. Миловидные служанки исчезли вместе с патриархом, оставив мне гигантскую кучу денег и не меньшую отличного мяса. Не мудрствуя лукаво, я позвал девчонок и пригласил их к столу, а сам вместе с Варрой и вызвавшейся помочь Викой потащил гномье сокровище в казну. Ну, это я ее так называл. Вмурованная в стену сейфовая дверь из какого-то закрывавшегося казино в основном служила декорацией. 90% средств я хранил в инвентаре или в банке. «Кир, можно мы сейчас поговорим? Я себе места не нахожу», — робко попросила Вика, когда мы бросили мешки на палеты. «Конечно. Варра, оставишь нас?» «Милуйтесь, голубки. Проверю вас через час. Вдруг дверь захлопнете случайно», — рассмеялась Арчанка. «Странная она. Мне бы не пришло в голову заниматься здесь сексом. Без нормальной кровати или удобного стола сей приятный процесс превращался в настоящее извращение. Что поделать? Люблю комфорт». Как только тяжелые шаги Варры на лестнице стихли, Вика опустилась на колени. Я ее не сдерживал. Давно уже понял по Валанте, бесполезно. В новом мире женщины извинялись перед мужчинами именно так. Стоило ли говорить, что в обратную сторону стрелочка не поворачивалась? «Кир, прости, я такую глупость сморозила», — повторила она, словно из леса. «Вик, я же сказал, все хорошо». Крепко прижал девушку к себе и погладил по спине. «Думаю, мы обязательно поженимся, просто не сейчас. Сама понимаешь, нужно сначала на ноги встать и всех врагов гробами обеспечить». Я прям ощутил выплеснувшуюся из нее жаркую волну радости и счастья. «Странно, чего это она так переживает?» «Да, конечно, я и не думала, что мы раньше выпускного распишемся. Просто ты стал таким сильным, крутым, уверенным». «Лучше переходи сразу к следующей части, а то мои достоинства можно сутками расписывать». Подмигнул ошеломленной девушке, и мы оба рассмеялись, сломав возникшее было напряжение. «У меня нет никаких сомнений, что ты очень высоко взлетишь, на самую вершину. И зачем тебе там я? Всего лишь из сотых». «Похоже, сегодня день, когда я бью себя по лбу. И заодно нарушаю свои же желания. Просто мне требовалось срочно успокоить Вику и вернуть ей уверенность в себе, а лучшего способа, чем сорвать с нее одежду и положить на ближайший стол, я не знал». Зеленоволосая девушка с жаром обняла мои бедра ногами, и мы слились в жарких объятиях, пытаясь насытиться друг другом. Успокоились минут за 10 до возвращения Варры, развалившись прямо на денежной куче. «Виктория». Максимально серьезным тоном обратился к ней по полному имени, вызвав заинтригованный взгляд. «Ради меня ты отказалась от блестящего будущего и сытой жизни. Пошла против отца, на что способны очень немногие, и успешно справляешься с ролью правой руки в будущей корпорации. И ты еще спрашиваешь, зачем ты мне? Да, я стремлюсь на вершину. И мы там будем вместе». «Только мы?» — с улыбкой спросила девушка. «Ну еще возьмем Вэл, Торви. Яэ!» На мои губы мягко лег указательный палец. «Я все понимаю, повелитель. Можно хотя бы этот час я буду единственной и неповторимой?» «Разумеется. И не только этот час. Ты уникальна, Вика, за что мне и нравишься». «Ой, Кир, видел бы ты, какие я всем платья приготовила! А тебе новый костюм заказала из лучшего модного дома Стокгольма!» За щебетанием и ничего не значащими разговорами мы провели оставшееся время. Это было приятно и расслабляюще. Вернуться к нормальности без всяких интриг, сражений и убийств. Само собой, так не могло продолжаться вечно. Все закончилось вместе с возвращением Варры. Ее озабоченное лицо говорило лучше любых слов. «У нас большие проблемы».